А старшая дочь Ауи Цотля. Его подарок мне, коим он обозначил свое восшествие на трон в качестве нового Юитлатуани Теночтитлана. Эта девушка Мешикатль, как и ты, а по возрасту ей 15 лет, годится тебе младшие сестры. Наша брачная церемония, разумеется, будет совершена по всем правилам. Однако плотскую близость придется отсрочить до тех пор, пока жадая твоя куколка не достигнет полной зрелости. И снова я промолчал, хотя, конечно, мог бы рассказать мудрому Несаульпилли кое-что об особенностях созревания девушек нашего народа. С ней прибыла целая армия прислужниц, продолжил чтимый глашатай. Так что пришлось мне отвезти для ее свиты все восточное крыло. Можно сказать, что жадая твоя куколка имеет свой маленький двор. Поэтому, что касается удобств, услуг и женского общества, то она не будет ни в чем нуждаться. Однако Кивун мне пришло в голову, что не мешало бы и тебя включить в ее свиту, ибо там явно не хватает хотя бы одного лица мужского пола, а вы с ней, к тому же, соплеменники. Таким образом, ты мог бы послужить мне, обучая девушку нашим обычаям, принятой в Тескоко манере говорить, и всему тому, что необходимо супруге, которой я мог бы гордиться. Ты меня понимаешь, Кивун? Но, владыка, глашатый, уклончиво ответил я, возможно, твоя супруга не слишком обрадуется тому, что к ней приставят то ли соглядатая, то ли наставника. Юные девушки бывают своенравны, строптивы и нетерпимы, если им вдруг покажут, что кто-то покушается на их свободу. «Уж мне ли этого не знать?» — вздохнул Несаульпилли. «У меня у самого две или три дочери примерно того же возраста. А жадаитовая куколка, будучи дочерью одного Юитлатуани и супругой другого, наверняка окажется еще своенравнее их. По правде сказать, я и врагу не пожелал бы состоять при особе бойкой избалованной девицы, хотя, Крот, надеюсь, что тебе она понравится». Должно быть, некоторое время назад правитель дернул за скрытую веревочку колокольчика, ибо в следующее мгновение он сделал жест, и, обернувшись, увидел стройную девушку в богатых церемониальных юбке, блузке и головном уборе, которая медленно, но уверенно направлялась к помосту. Она шла с высоко поднятой головой, но скромно потупя очи, и черты ее лица поражали совершенству. «Дорогая!» — промолвил Несаульпилли. — Это тот самый Микстли, о котором мы говорили. Ты не против, если он присоединится к твоей свите в качестве твоего спутника и защитника? Если это угодно моему господину и супругу, я готова повиноваться. А к молодому человеку, коль скоро он не против, буду относиться как к старшему брату. Тут веки с длинными ресницами поднялись, и я увидел очи, подобные невероятно глубоким лесным озерам. Позднее я узнал, что она имела обыкновение закапывать в глаза сок травы камо-палксиуитль, расширявший зрачки и придававший им блеск, подобный сиянию драгоценных камней. Правда, это принуждало жадеитовую куколку избегать не только очень яркого, но и простого дневного света, при котором ее расширенные глаза видели почти так же плохо, как мои. «Ну, вот и хорошо», — сказал чтимый глашатый, удовлетворенно потирая руки. «Интересно», — подумал я, — «долго ли он совещался с своим советником Черепом, прежде чем принял такое странное решение? Признаюсь, меня мучили дурные предчувствия». «Кивун, я хочу, чтобы госпожа жадаитовая куколка всегда могла получить от тебя братские советы и наставления. Разумеется, ты не должен бронить ее за оплошность или наказывать за проступки. Простолюдин, поднявший руку на знатную женщину или оскорбивший ее словом, присуждается к смерти. Я не требую и того, чтобы ты взял на себя роль тюремщика, шпиона или доносчика, но был бы рад, Крот, если бы ты нашел возможным посвящать госпоже своей названной сестре то время, какое сможешь уделить без вреда для своей учебы и выполнения домашних заданий. Надеюсь, ты будешь служить ей с той же преданностью, с какой служишь мне или моей первой супруге, госпоже Толани Текюапиль. А теперь, молодые люди, к Симопанолти, ступайте и познакомьтесь друг с другом. Как только мы с подобающими поклонами покинули тронный зал, жадоитвая куколка с приветливой улыбкой сказала: «Микстли, Крот, да еще и Кивун. Сколько ж у тебя имен?» Моя